Глава 4. Как только мы начали заходить на посадку, я стала на ощупь искать руку Мии, потому что когда мы проходили слой облаков, наш самолет несколько раз серьезно тряхнуло, и я решила, что мы сейчас разобьемся. Но потом он легко вынырнул из облаков, и мы увидели Темзу и заснеженный Лондон, и волнующее щекотное чувство в животе сменилось предвкушением радости. Мия сжала мою руку. «Не волнуйся, с нами ничего не случится». Но в следующий раз перед полетом ты можешь написать завещание и передать все имущество своей младшей сестре, если тебя это утешит. Во-первых, если мы разобьемся, то с тобой произойдет то же, что и со мной, а во-вторых, у меня, к сожалению, нет ничего, что я могла бы завещать. Ты забыла про гитару и рождественский подарок нашей двоюродной тете Гертруды, злобно хихикнула Мия. Нет, извини, я хочу, чтобы эти вещи похоронили вместе со мной. Наша американская тетка в этом году снова превзошла саму себя. Мии она подарила бритвенный набор для Кена и карету для Барби, в которую был запряжен розовый пегас, а мне — набор для выращивания доисторических моллюсков. Нам обеим это было невероятно нужно. Мы уже давно бросили мечтать об огромных подарках на Рождество. Наверное, Дед Мороз нас просто не очень любил. И в этом году он не принес так нужные нам смартфоны взамен телефонов из каменного века. Зато у нас были стильные чехлы для старомодных телефонов из каменного века, заботливо связанные Лоти. Я постоянно задаюсь вопросом, зачем мы каждый год пишем эти дурацкие записки, если все равно не получаем то, что пожелали, сказала Мия. Что-то я не могу припомнить, чтобы я заказывала пластиковую лошадь с крыльями или предсмертные переживания в подъемнике. Или синяки по всему телу, добавила я. Что так сложно найти прибор ночного видения, набор кубиков или красный парик? Мия уныло шмыгнула носом. Вместо этого ты получаешь свитер, подушку, DVD или катание на горных лыжах. И еще нужно делать вид, что ты этому рад. Только подумай, сколько смартфонов можно было бы купить на эти деньги. Мне бы хватило и одного, сказала я. С моего телефона нельзя было даже звонить за границей. Это значит, что я не слышала голос Генри целых 10 дней. По крайней мере, по телефону. Последний раз мы с Мией стояли на лыжах 8 лет назад. И поэтому мы, конечно, волновались, когда в самый первый раз папа нас взял на самую вершину. Он считал, что это как ездить на велосипеде. Если ты это когда-то умел, то уже никогда не разучишься. Только эту теорию мы сейчас можем легко опровергнуть. Думаю, я была первым человеком, который проехал трассу Кубка мира по гигантскому слалому в Адельбодене от начала до конца на мягком месте. Папа смеялся до упаду и дал моей попе кличку Кюнисбергли в честь покоренной горы. Это было ударом по моему самолюбию. И уже на следующий день я в 2 раза меньше времени провела в снегу. А в последний день вообще обогнала папу. Но далось мне это нелегко. По крайней мере, я больше не хромала, и боль в мышцах немного успокоилась, когда мы после приземления тащились с чемоданами через ограждение в аэропорту. Мы услышали мамин крик «Ага, мы здесь!» еще до того, как мы ее увидели. И, к моему удивлению, меня совсем не смутило, что Эрнест оказался рядом с ней. Видимо, я уже смирилась с тем, что он теперь присутствовал в нашей жизни. Последние 4 месяца он даже начал мне нравиться. Я была немного расстроена, потому что Генри не было с ними, а он говорил, что приедет в аэропорт, чтобы встретить меня. «Вы выглядите очень отдохнувшими», — сказала мама после того, как мы обнялись. «Свежие и румяные, прямо как девочки с альпийских лугов». «Это обморожение», — возразила Мия. «И если повезет, нам никогда не придется тратиться на румяна». Мама засмеялась. «Ах, как же мне вас не хватало», — сказала она. Мама выглядела восхитительно. Несмотря на то, что снова побывала у того парикмахера, который делал ей стрижку а-ля Камилла, герцогиня Корнуольская. Я надеюсь, что в ее возрасте буду так же хорошо выглядеть. Только с другой прической, разумеется. Как я ни старалась найти белокурую, взлохмаченную макушку Генри в толпе, и его нигде не было. Теперь я была уже расстроена чуточку больше. Может, он ждал меня в другом аэропорту? Эрнест взял наши чемоданы как настоящий английский джентльмен. «На этот раз сыру не прихватили?» — поинтересовался он и подмигнул нам. Мы хотели привезти шоколад, но Мия все съела перед отлетом. «Ябеда! Лучше быть ябедой, чем обжорой. Я тебе сейчас пну по твоей Кюнисбергли!» — сказала Мия. Мама вздохнула. «Хотя, если хорошенько подумать, без вас было не так уж и плохо. Так, пойдемте. Лоти поставила печь те пирожки по рецепту своей бабушки, и их нужно есть теплыми, как она сказала». Хоть мы еще и не знали, что это были за пирожки, мы поторопились сесть в машину. Нам не хватало еды, которую готовила Лоти. Каждый вечер на ужин мы ели раклет, и это наскучило. Пока мы были в Швейцарии, Лотти навестила друзей и родственников в Баварии, и каждый раз, когда она оттуда возвращалась, привозила целый чемодан новых рецептов со странными названиями и горела желанием их все перепробовать. На свете не было ничего прекраснее, чем быть дегустатором новых блюд Лотти. По пути домой мама и Эрнест рассказывали нам, что случилось нового, пока нас не было. Вообще-то ничего особенного не произошло, но говорили они довольно-таки долго. И Мия во всех красках рассказала о наших лыжных приключениях. Конечно, она немного преувеличивала. Мы висели не полдня на подъемнике, а всего 15 минут. И за это время еще не стемнело, и горно-спасательная служба не вытаскивала нас лебедкой. Мы совершенно нормально поехали дальше. Ах да, и собаки-спасатели нас тоже не искали. Но это было во всяком случае интереснее, чем то, о чем нам рассказывали мама с Эрнестом. И поэтому я не стала прерывать выдумки Мии и включила телефон. Поискать СМС от Генри. Но пришло только сообщение от оператора, который уведомил меня, что я снова в Великобритании. И 11 сообщений от Персефоны с жалобами о том, как она скучала по своему чисто гипотетически будущему парню Джасперу и проклинала французских школьниц. Генри мне ничего не написал. Мне уже начинать волноваться? За прошедшие 10 дней мы не очень часто виделись во снах. И в этом в основном была виновата я из-за непривычной смеси свежего горного воздуха, постоянного движения, раклета и всего этого в переизбытке. Я все время так крепко спала, что на следующее утро не помнила, видела ли я хотя бы свою дверь во сне. Понятно, что Генри мог на это обидеться. С другой стороны, я тоже несколько раз ждала у его двери, а он не приходил. Но во сне невозможно было заранее договориться. Кто мечтает по расписанию? Генри подарил мне на Рождество японскую кошку-талисман. Она еще машет лапкой. И это было бы совершенно нормально, потому что мне и правда нравились такие штуки, если бы я не потратила уйму времени, собственноручно мастеря для него музыкальную шкатулку с мелодией «Спи, моя радость, усни», на крышке которой красовалось мое фото в форме звездочки. Наверное, мне не стоило это делать, потому что эта шкатулка прямо-таки кричала «Я люблю тебя», в то время как я не совсем понимала тайный смысл дешевой фигурки на батарейках из азиатского магазина. Я пялилась из окна и подумывала, не написать ли мне Генри СМС. «Я уже здесь, где ты?» Но потом оставила эту идею. Из иллюминаторов самолета Лондон выглядел как в сувенирном шарике со снегом, в котором деревья, крыши и дома были запорошены блестящей пудрой. Здесь же, внизу, от этого белого волшебного блеска не было и следа. Снежная каша на дороге выглядит совсем не романтично. Собственно говоря, она даже не белая. И если бы кто-то в тот момент захотел описать мое настроение, то выражение «снежная каша» подходило как нельзя лучше. Насколько я была счастлива от радостных предвкушений в аэропорту, ровно настолько же я была расстроена, когда выходила из машины после того, как Эрнест наконец припарковал ее перед входом в свой, пардон, в наш дом. И мне не стало легче, когда дверь нам открыла Эмили, подруга Грейсона. Она была, наверное, последним человеком, которого я сейчас хотела видеть. «О, вы уже здесь», — сказала Эмили и выглядела при этом так же счастливо, как и я. По правде говоря, она была довольно симпатичной брюнеткой с гладкими блестящими волосами и приятным цветом лица. Рослая и спортивная, но я ничего не могла с собой поделать. Для меня она выглядела как злобная гувернантка из какого-нибудь старого фильма. Например, как мисс Эндрю из «Мэри Поппинс». Или как лошадь. Она выглядела старше своих 18-летних сверстников. Виной чему были не только ее строгая скромная одежда, ну и всезнающий и задумчивый вид, с которым она нас сейчас осматривала. В какую-то наносекунду я даже хотела попробовать повернуться на каблуке и снова исчезнуть. Но тут по коридору к нам стремительно принеслась кнопка с развивающимися ушами, а за ней подтянулись Грейсон, Флоренс и Лотти. А еще кое-кто со светящимися серыми глазами и торчащими во все стороны темно-русыми волосами. От облегчения я чуть было не расплакалась. Генри. Он бесцеремонно оттолкнул Эмили в сторону и обнял меня. «Ты снова здесь, моя сырная девочка», — промурлыкал он мне в ухо. «Я по тебе очень скучал». Я обвела руками его шею и крепко прижала к себе, потому что это было мне необходимо. «Ты так приятно пахнешь», — прошептала я. Это было не совсем то, что я хотела сказать, но первое, что пришло мне в голову. «Это не я. Это те пирожки с невыговариваемым немецким названием, которые испекла Лотти». Генри не предпринимал никаких попыток отпустить меня, а я и не возражала. Я могла вечно его обнимать. Плохо только, что мы были не одни. «Я всех приглашаю», — позвала Лотти. «К Кстати, на ней были те тапочки, которые она связала для Чарльза. В последнюю минуту она решила ему их все-таки не дарить, потому что некоторые люди совершенно не ценят подарки, сделанные с душой, как она сказала. Это было мудрое решение, потому что сам Чарльз за день до Рождества вручил Лоте шоколадного Деда Мороза, завернутого в фольгу. Малюсенького Деда Мороза. По сравнению с ним, японская кошка-талисман была просто драгоценностью. «Это маленькая импровизированная вечеринка в честь вашего возвращения, наши лыжные зайки». Глядя на нас, Лоти просто сияла. Если она еще и тосковала по Чарльзу, то хорошо это скрывала. «Мы даже почти разучили приветственную песню». В голосе Флоренс невозможно было не услышать насмешку. «Ну какое вообще слово рифмуется со словом «зайки»?» «Попрыгайки», — предложил Грейсон. «Глупости», — сказала Эмили, и я четко представила себе выражение ее лица, хотя и не могла его видеть. «Нет, глупости не рифмуются. А вот хозяйки — да. И лужайки», — сказал Грейсон, а я легкомысленно хихикала, уткнувшись в свитер Генри. «Ах, как же хорошо снова быть дома». «Ага, зайку бросила хозяйка», — закончила Мия. И толкнула меня в плечо. «Эй, зайки, вы перекрыли путь к пирожкам». Эти немецкие пирожки оказались огромными пышками со сливовым повидлом, с хрустящей корочкой, и в следующие 20 минут жизнь была просто прекрасна. Сидеть на кухне с самыми любимыми людьми, наслаждаться горячим шоколадом и вкусной выпечкой — в этот момент я не могла себе представить ничего лучше. Все говорили, перебивая друг друга. Мия с набитым ртом сочиняла дальше про наш лыжный отдых. Флоренс рассказывала о вечеринке, которую собираются устроить в феврале на их с Грейсоном 18-летие, о Лоте, о баварском крем-супе, который она хотела наколдовать для нас завтра. Я ни на миг не отпускала Генри. Мы держались за руки под столом, слушали, смеялись и обменивались многозначительными взглядами. И после второго пирожка я поняла, что сейчас просто лопну от счастья. Может быть, не только от счастья, потому что эти пышечки, хоть и казались легкими, но в желудке как будто становились вдвое больше. Я почувствовала, что, совершенно того не осознавая, расплылась в сытой счастливой улыбке. Но на этом и закончились 20 счастливых минут. «Я под впечатлением, Лив, как ты ловко справляешься», сказала Эмили, сидевшая напротив меня. Она съела только половину пышки, орудуя ножом и вилкой, и это означало, что они с Грейсоном не держались за руки под столом. «Я была о тебе другого мнения. Респект». Что она имела в виду? «Знаешь, в семье Зильбер кое-что умеют», — осторожно возразила я. «Но думаю, что третью пышку я уже не осилю. Так что ты больше должна гордиться Грейсоном. Если я правильно подсчитала, он уже четвертую уписывает». «Пятую», — поправил Грейсон с полным ртом. «И я уже до этого...» Эмили перебила его. «Я поражаюсь не количеству калорий, которые ты поглощаешь, Лив, а твоей беспечности». «Беспечность». Это слово недавно употребила Рыся, сожалея, как это мимо нее прошло то обстоятельство, что Эрнест и мама были парой. Поэтому я знала, что оно означает. Непринужденность, беззаботность, разгильдяйство. Вот так. «В каком смысле?» — недоверчиво спросила я. Генри крепко сжал мою руку и предпринял попытку встать. «Может, пойдем наверх в твою комнату и... разберем чемодан?» Эмили смотрела на меня, не отводя глаз, и даже не моргнув, совершенно не обращая внимания на тот факт, что Грейсон уставился на нее так, будто хотел насадить на вилку. «М», — угрожающе произнес он. «А что такого? Я просто сказала, что я поражаюсь ей». Эмили все еще смотрела мне прямо в глаза. «Я не думаю, что кто-нибудь другой мог бы оставаться таким спокойным, если бы его сексуальную жизнь открыто обсуждали», — она добавила с изящной улыбкой. Или, точнее, отсутствие сексуальной жизни. Генри тяжело вздохнул и перестал тащить меня за руку. А Грейсон бросил свою вилку на тарелку с таким звоном, что мама, Лоти, Флоренс и Эрнест, которые были увлечены своим разговором, мгновенно умолкли. На секунду воцарилась тишина. «Что?» — спросила Мия. И я была очень благодарна, что кто-то заговорил вместо меня. «Кто и где обсуждает сексуальную жизнь Лив?» «Сексуальную жизнь?» — повторила мама. Она всегда взбадривалась при этих словах. «Ну, почти каждый в Джапсе». Эмили откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Им же больше нечем заняться». «И если это тебя утешит?» «Мало кто верит, что ты фригидная». «Что?» — снова спросила Мия. А мама снова повторила. «Фригидная?» У меня перехватило дыхание. Флоренс вздохнула. «Эм, Лив еще, наверное, этого даже не видела. Она сочувственно посмотрела на меня. Или ты была в интернете во время отдыха?» Я медленно покачала головой. Можно было сказать, беспечно покачала. «Ах, вот оно что!» Эмили снова позволила себе свою изысканную улыбку. «Я думала, Генри тебе уже давно об этом рассказал». «Нет, не рассказал. Чем бы это ни оказалось». «У меня пока не было возможности», — сказал Генри. «И вообще, Лив выше всего этого. Это просто идиотские сплетни, которые никого не интересуют». «Да, точно, леди Тайна получила всего-навсего 243 комментария под этим постом», — сказала Флоренс. Мия вскочила и схватила планшет Лотти с буфета. Она была права. Настал момент и мне лишиться своей удивительной беспечности. Я отпустила руку Генри и встала. «Как я уже сказал, это глупости, которые никого не интересуют», — повторил Генри. «Скукотища», — согласился Грейсон. «Лотти, а можно мне еще пышечку?» «Ох», — сказала Мия, неподвижно уставившись в планшет. «Это конец». Я забрала у нее компьютер и пробежала глазами по посту леди Тайны. Одно язвительное замечание следовало за другим. В общем, как обычно. Бедняга Хейзел Причард. Леди Тайна все еще точила на нее зуб. Поэтому Хейзел значилась в листе подозреваемых Мии. Ее теория состояла в том, что леди Тайна была настолько безжалостной, что даже не боялась упоминать саму себя, чтобы только скрыть свою личность. О, вот в постскриптуме наконец-то что-то написано про Генри и меня. Они уже несколько месяцев вместе, а еще ни разу не переспали. Да, вообще-то это было правдой. Откуда она это знала? Или просто ткнула пальцем в небо? Всего лишь обнимались да держались за ручки. Что тут вообще можно ожидать? Мы-то все знаем, что Генри Гарпер не стал бы себя сдерживать. Значит, проблема в Лив. Что значит, мы-то все знаем, что Генри Гарпер не стал бы себя сдерживать? Я и не думала, что он себя сдерживает. Да и я нет. Зачем торопить события? Неужели она такая ханжа? А может быть, она просто немного запоздала в развитии, бедняжка? Да, если бы в этом было дело, может, я и правда немного тормозила, и что? Я с облегчением приподняла голову и улыбнулась Генри. Вы правы, это правда скучные и глупые сплетни. Генри улыбнулся в ответ, а Грейсон с довольным бурчанием взял себе еще пирожок. Изысканная улыбка Эмили немного потускнела, а может, мне показалось, в конце концов, она от природы казалась такой кислой. А Флоренс, мама и Эрнест и Лотти дальше продолжили свой разговор, как ни в чем не бывало. Мне стало настолько легко, что я вновь ощутила голод. Может быть, я и съем еще один маленький пирожочек. «Рано радуешься», — сказала Мия и ткнула пальцем в экран. Где-то между комментариями леди Тайна вставила еще пару слов. «Не нужно так жестоко обходиться с бедняжкой Лив. Роль любимой девочки еще слишком нова для нее. Еще недавно она была той ученицей, которую окунули головой в туалете. Бедняжка может вам очень хорошо описать внутренности унитаза в ее школе в Беркли». «Откуда она об этом знает?» — тихонько спросила Мия. «Без понятия». Моя улыбка испарилась. Мне было все равно, что леди Тайна и вся школа обсуждали мою личную жизнь. Они могли делать, что хотят, но эта история в Беркли была абсолютным секретом, о котором не знала даже мама, не считая четырех девочек, которые окунули меня в унитаз. Об этом знали только Мия и Лотти. И Генри. Пока я поворачивала голову, чтобы посмотреть на него, у Генри зазвонил телефон.